В тот же день после ужина Латина заглянула к сестре. Взойдя на трон, Хризис переселилась из дальней комнаты храма, где они с Латиной жили с самого младенчества, в монаршие покои, которые выглядели несравненно богаче и роскошней. Впрочем, они были небольшими, а в соседних комнатах неотлучно находились стражи и прислуга, поэтому ни о каком личном пространстве не шло и речи. «Как-то непривычно разговаривать с тобой на западноконтинентальном. Ты же не хочешь, чтобы нас подслушали, правда?» Язык людей отлично подходит для секретных переговоров, потому что среди демонов его понимают очень немногие, да и то в лучшем случае отдельные фразы. Хитро улыбнулась Хризис и, прикрыв глаза, глотнула поданный сестрой чай. Обычный чай готовили слуги, но Латина хотела побыть с Хризис наедине и ухитрилась отослать горничных, сославшись на то, что это лабанский сорт, которым с ней поделилась Сильвия, и его заваривают по-особому. Традиции демонов и людей различались, и это распространялось даже на чайную церемонию. Золотой монарх возражать не стала, сразу смекнула, что предстоит серьезный разговор. «Раз уж мы открываем дипломатические отношения с Лабандом, демонам, наверное, придется учить язык людей. Скорее всего. На нашем языке могут разговаривать только те, у кого есть предрасположенность». Демоны общались на языке заклинаний, они понимали его с рождения. Можно сказать, это была их расовая особенность. Представителям же других народов требовалось обладать особой предрасположенностью к магии, иначе слова заклинаний для них звучали бессмысленной билибердой. Однако другие языки не имели таких ограничений, достаточно было выучить их. «Итак, Платина, о чем ты хотела поговорить?» «Я не могла спросить об этом у Дейла». Неуверенно начала Латина, посмотрела в чайник, который держала в руках, и увидела свое отражение в светло-коричневой жидкости. «Ты знала, что он герой?» Хризис немного помолчала, но обманывать сестру не стала. «Знала. Вскоре после твоего запечатывания кто-то начал устранить архидемонов. Увы, сперва я не могла разузнать, кто это был, но потом поговорила с Сильвией Розой и сразу все поняла. Сильвия, ты жила с героем, и этот самый герой убивал архидемонов, обладая, по сути, невозможным могуществом. Услышав о ваших отношениях, я предположила, что ты сделала его своим даймоном. Вот как». «Из-за него же ты отказалась возвращаться в Василио со мной!» Хризис надулась. «Всё-таки мы с ней очень похожи!» Улыбнулась Латина и снова опустила взгляд. «Значит, это Дейл одолел архидемонов?» Спросила она, не решаясь произносить слово «убил». Хризис вздохнула и спокойно ответила. «Да, и судя по тронам, всех их. Отрицать это сейчас было бы бессмысленно!» Согласилась Хризис, втайне восхитившись умом сестры. Латина поморщилась. «И все из-за меня. Платина все такая же добрая и чуткая, какой была в детстве», — растроганно подумала Хризис. «А ведь она пережила изгнание и смерть родителя. Какое счастье, что нашлись хорошие люди, приютившие ее в спокойном городе». Слушая рассказы Сильвии и Розы, она уже догадывалась об этом, а сейчас получила лишнее подтверждение своим предположениям. «Видимо, я должна отблагодарить его», — прошептала она. «Что-что?» — переспросила Латина. «Нет, ничего». Хризис обрадовалась, что сестра не расслышала ее, слишком уж налюбила Латину и слишком прохладно относилась к жалкому герою, чтобы давать слабину. «Всё-таки Платина — скипетр первого архидемона не для тебя». «В смысле?» Хризис тихо засмеялась и посмотрела в серые глаза. «Тебе не о чем переживать». «Но ведь и...» Вместе со злобными архидемонами погибли также третий, пятый и шестой, миролюбивые по своей натуре. Причем погибли абсолютно напрасно. Даймоны и подданные глубоко скорбели по ним. Здесь было о чем переживать. Прочитав эти мысли на лице Латины, Хризис усмехнулась. «Они пытались навредить тебе, архидемону, богу, пусть и низшему. Что это, если не грех?» «Но...» «Радужный пантеон разрешил изгонять архидемонов только их антиподу, герою. Но они возомнили себя выше этого, за что и поплатились. Можешь считать это небесной карой». Так постановили боги Семицветия, самые главные существа и сам мир. Хризис слегка улыбнулась и погладила Латину по голове, подражая родителям, которые в свое время успокаивали так окружённую их вниманием младшую дочь. «Удивительно, как легко мне это дается, но в то же время приятно и неловко. Я-то думала, что изменилось, но кое-что от детства все же осталось. Мы, архидемоны, существа одной природы, поэтому вредить друг другу в состоянии. Но боги запретили нам это. Того, кто нарушил слово высших, ждет справедливое наказание. Исключение лишь одно — восьмой архидемон. Благодаря своей природе он сдерживает остальных, подтачивает их силы. Разумеется, архидемоны могут лишать жизни своих собратьев, как, например, вторая зарезала первого, однако это идет вразрез с мироустройством. Убийца должен осознавать, что смерть придет в первую очередь за ним. Об этом Хризис рассказала ее мать. Моф обладала уникальной силой, равной которой история еще не знала, за что ее таланты прозвали редчайшим. В то время девочка только похлопала глазами, недоумевая, но сейчас до нее дошел истинный смысл слов жрицы, наречённый именем, означающим цвет одного из богов. «Я бы назвала это кармой, естественным результатом за содеянное. Так что ничем не терзайся. Правда, я очень сомневаюсь, что ты последуешь моему совету», — про себя добавила Хризис. Будучи первой, она очень хорошо понимала остальных архидемонов, но как сестра она всецело поддерживала карательный поход Дейла. Месть была неизбежна в любом случае. Именно поэтому архидемоны держались обособленно и друг другу не мешали, и лишь обладающая дурным вкусом и находящая в этом особо извращенное удовольствие вторая в своем высокомерии воображала, будто ей ничего не угрожает. Хризис и сама настраивалась умереть. Разумеется, она считала трагичный исход маловероятным, ведь восьмой архидемон не испытывал к ней враждебности, а герой, превратившийся из любвеобильного отца в не менее любвеобильного жениха, действовал ради ее блага. Но все-таки он оставался возможным. Впрочем, девушка не возражала. Она понимала, что и сама не без греха, раз готова испачкать руки ради спасения сестры. «Но моя добрая платина переживает даже из-за такого», — с радостью подумала она. «Платина, архидемоны — это боги. Они выше законов, которые устанавливают простые смертные. Как тут не возгордиться или даже проникнуться высокомерием? Но боги хотят, чтобы мы продолжали смотреть на мир как смертные. Поэтому ты задаешься правильными вопросами. Хризис». Раздираемая противоречиями, Латина подняла голову. В отличие от старшей сестры, которая самостоятельно шагала по избранному пути с гордо поднятой головой и смотрела только вперед, она искала поддержку у добрых людей вокруг. «На фоне риса такая крошечная, полная изъянов». «Не меняйся», — веско произнесла Хризис. «Не позволяй мне проникнуться гордыней, забыть о точке зрения смертных. Не допусти, чтобы твой даймон превратился в чудище, которое убьет все живое. Платине нелегко, но она должна вытерпеть это. Лишь рядом с ней я останусь Хризис, а не первым архидемоном. Только она поможет мне сохранить личность и не пасть под гнетом монаршего долга. Именно поэтому она должна оставаться такой, какая есть. Будь нашими оковами», — с улыбкой закончила девушка. Латина недоуменно посмотрела на сестру. Она совсем недавно в полной мере осознала свою неопытность и никак не могла взять в толк, почему все вдруг отговаривают ее совершенствоваться. Это было неправильно. «Но ведь мне нельзя оставаться такой. Я не про то. Расти над собой нужно. Обязательно. А оставаться вечно неизменной у тебя попросту не выйдет». Хризис обняла свою чересчур серьезную ответственную близняшку. Последние годы она очень редко чувствовала что-то тепло. «Как Платина не понимает, что одной из своей близости она помогает мне? Но при этом будь прежней, понимаешь? Я тоже хочу оставаться твоей старшей сестрой». «Вот оно как. Именно так. Скорее всего, он считает точно так же. Платина помогает ему оставаться собой, но я этого никогда не признаю. Нет-нет, стоит только подумать об этом, как я выхожу из тебя. Мы живем для того, чтобы защищать тебя, чтобы ты не менялась. В общем, все сложно». Путь Хризис устилали грязь, кровь и трупы, но Латина должна была избежать подобной участи. Ее мир обязан был остаться светлым. Делить ношу вовсе не означало нести одинаковый груз. Однако умная девушка наверняка видела и их защиту, и их ношу. В принципе, этого было достаточно. Главное, чтобы любимая сестра избежала мучительно горькой судьбы, большего Хризис желать не смела. «Вероятно, он думает так же», — нехотя подумала Золотой Монарх и мрачно вздохнула. Ей не нравилось разделять взгляды с героем. «Не буду ничего обещать, но я подумаю», — ответила Латина. Хризис улыбнулась, чувствуя ее ответственный подход к делу. «Пока что этого хватит», — сказала она, крепче сжав объятия. «Поэтому останься со мной». Латина отвела взгляд, явно желая что-то сказать, но не решаясь. «У тебя же все на лице написано», — с нежностью подумала Хризис, но потом нахмурилась. Она уже давно заметила, что сестра не стремится остаться в Василио. Вероятно, дело было в том, что Латину заклеймили преступником и изгнали. Если бы она объявила о своем возвращении, то точно снискала бы недовольство отдельных групп населения, хотя Хризис не потерпела бы неуважения к дорогой близняшке и покарала бы наглецов. Может, Латина пыталась избежать политики? Судя по рассказам Сильвии Розы, в Лабанде она блестяще владела правилами этикета, достойными девушки из высшего общества. Однако управлять ее не учили. В конце концов, девушка росла среди простолюдинов. В таком случае Хризас без труда исключила бы из окружения сестры корыстных и алчных демонов, позволив ей жить спокойно и безмятежно. Затем Золотой Монарх вспомнила, что Латина уже неплохо оправилась после печати и в последние дни самостоятельно стирала и помогала на кухне, до блеска начищая металлические котлы. «Могла бы не утруждать себя такой работой», — мысленно проворчала она. Конечно, Латина хотела уехать в Кроиц также из-за своей натуры, душа трудоголика настоятельно требовала работы. Василио о ее нуждах заботились слуги, да и Дейл постоянно просил не перенапрягаться, поневоле приходилось уступать им, но раздражение копилось, и в один прекрасный момент вырвалось наружу. Не выдержав, девушка принялась за стирку, а затем занялась и чисткой ковров. Эта работа помогала прогнать невеселые мысли, а сверкающий металл оставлял приятное чувство удовлетворения, как говорится, двух зайцев одним выстрелом. «Возможно, когда-нибудь мы будем жить вместе, но пока что я вернусь в Кроиц. Там моя вторая родина». В этом заключалась еще одна причина. Платина. «Там за меня волнуются, и мне от этого очень тепло на душе. Наверное, должна быть счастлива». Вздохнула Хризас и сделала мысленную пометку. «Надо скорее продвигать отношения с Лавандом». Латине было приятно узнать о чувствах близняшки, но роль высокочтимой сестры Ее Величества Первого Архидемона уже надоела ей. «К тому же я с самого детства считала, что жена звучит намного лучше принцессы». Из женщин наибольшее восхищение у Латины вызывала Виндельгард, бабушка Дейла. Она жила тихо и размеренно, окруженная любящими детьми, внуками и соклановцами. Латина мечтала когда-нибудь стать такой же. Безусловно, пышные платья и роскошь высшего света тоже привлекали ее, но у девушки не было желания становиться его частью. Она была простолюдинкой до мозга костей. «Мы же расстаемся не навечно, как в прошлый раз. Да. Мы обязательно увидимся снова. Да. Обязательно». Латина тоже обняла Хризас. Волосы сестер смешались, сверкая платиной. Много лет назад они прощались в страшной спешке и понимали только то, что никогда больше не увидятся. То была печальная, трагичная страница их жизни. Но сейчас все иначе. Никто не запретит им встретиться вновь. Мало что может навредить Архидемону, а уж помешать сразу двум, преследующим одну цель, так вообще ничто. «Даже он не встанет у нас на пути. Не позволю». Резко подумала Хризас про единственную вероятную преграду и крепче сжала сестру, твердо намереваясь рвать все от тех дней, что им осталось провести вместе.